Кавалергардский ликонный полк, литавры, трубы, боевая слава, простреленных штандартов дряхлый шелк. Ура! Ура! Равнение направо! И государь в сиянье на коне. Кругом ни шороха, ни дуновенья. Так издали рисуется не мне империи последние мгновенья.